Известие о неработающих кристаллах связи вызвало немалую тревогу у наших спутников. Дейла и Кайл сразу же решили убедиться в правдивости слов Седрика. Когда и их кристаллы продемонстрировали то же стойкое нежелание работать, на несчастного некроманта обрушился целый вал вопросов. «Как такое может быть?» – кричала Дейла от злости, едва не порвав тонкую цепочку. «Я в жизни не слышала ни о каких магических аномалиях. Должно быть логичное объяснение всему происходящему». «А что, если не действуют и другие чары?» – испуганно охнул Кайл и торопливо защелкал пальцами. Тотчас же вокруг него закружилось сразу же несколько ядовито-зеленых шаров какого-то заклинания. Юноша с облегчением вздохнул, пренебрежительно обронив: «Но зато защитить вас сумею!» В поднявшейся суматохе не участвовал Енор. Мой телохранитель спокойно ел суп, изредка посматривая на нас темными, внимательными глазами. А я, исполняющая при столе роль служанки и ради этого даже повязавшая поверх платья относительно белый фартук, тоже помалкивала, но, судя по всему, слушала разговоры заезжих столичных гостей с большим интересом. Сьерры Вайолет за столом не было. Старушка все так же мирно почивала в холле, успокоив нервы очередной порцией коньяка. Я задумчиво почесала бровь. В голову пришла одна очень занимательная мысль. Интересно все же, откуда у Аи взялись эти синяки и царапины? Неужели ее действительно бьет бабушка? Но Вайолет не показалась мне агрессивной. И в любом случае, полагаю, молодой здоровой девице не составило бы особого труда отбиться или убежать от маленькой сухонькой старушки. Хотя, кто знает, говорят, порой алкоголь превращает людей в настоящих диких зверей, толкая на преступление. «На вашем месте я бы не кичилась без меры своим мастерством мага», неожиданно сказала Ая, обратившись к Кайлу, который не торопился оборвать нити, подпитывающие заклинания. «А?» – растерянно переспросил он, и шары, летающие вокруг него, моментально рассыпались золотистой, неопасной пылью. Замолчала и Дейла. Над столом мгновенно повисла полная тишина, а на Айе скрестились взгляды всех присутствующих за ужином. «Сейчас туман?» – проговорила она, несколько опешив от такого внимания. Кивком показала на окно, за которым клубилась белая мгла. «Он высасывает магическую энергию. Чем больше вы будете колдовать, тем быстрее обессилите». «Вот как?» Кайл неверяще обернулся к Седрику, видимо, ожидая, что некромант опровергнет это утверждение, но тот молчал, с нескрываемым любопытством глядя на чуть покрасневшую от смущения Айю. «У этого тумана есть еще какие-нибудь странные свойства?» наконец спросил Седрик. «Да», — сказала она, глядя в упор на Седрика. «Лучше не открывать окон и не покидать дом, когда он приходит с болот». «Почему?» Ая вместо ответа подняла руку и с болезненной гримасой прикоснулась к синяку под глазом. Седрик недоумевающе переглянулся с Дейлой и Кайлом и вновь уставился на девушку, молчаливо требуя объяснений. «Вместе с туманом является нечто», – неохотно произнесла она. «Оно вползает в сны, которые становятся настолько реальными, что их не отличить от яви, и эта тварь сделает все, чтобы причинить тебе как можно больше боли». «Ваша бабушка», – рискнула я подать голос, – «вас не страшит то, что в данный момент она спит?» «Спит пьяная», – Ая снисходительно улыбнулась мне. «Алкоголь помогает. Он не позволяет твари проникнуть в твою голову, но необходимо напиться до бесчувствия». После чего подняла початую бутылку вина и задумчиво добавила, глядя, как внутри алыми искрами красиво переливается жидкость. «Знаете, в последнее время я думаю, что это наилучший выход». И налила себе полный бокал, присев к столу. «Все занимательнее и занимательнее», – произнес Седрик и посмотрел на меня. «Что?» – моментально заволновалась я, почувствовав себя крайне неуверенно под его оценивающим взглядом. Седрик словно пытался решить в уме какую-то чрезвычайно сложную задачу. «Да так», – уклончиво проговорил он и опять обернулся к Айе, кашлянул, привлекая к себе внимание, и спросил. «Ая, Ты что-нибудь знаешь про имение некой Аделины, которая находится в паре миль к северу от гостиницы?» «Знаю ли я?» – девушка печально улыбнулась. «Увы, даже слишком хорошо. Это же местная достопримечательность!» «А кто такая эта Аделина?» – не выдержав, вмешалась в разговор Дейла. А я скривилась и в пару глотков опустошила бокал. Я заметила, что при этом ее пальцы так сильно дрожали, что она лишь чудом не пролила вино на себя. «Я не так много могу рассказать», – сдавленно проговорила она. «В те времена я была слишком маленькой, поэтому не помню всех подробностей. Но совершенно точно, что Аделина Криас – дочь Найна Самуэля Криаса, владельца того имения, о котором вы спрашиваете, погибла лет 10 назад. Трагедия произошла прямо во время ее свадьбы с неким Николасом. Простите, фамилию не назову, но вроде бы он входил не в первое, а во второе сословие». «И как именно она погибла?» – продолжил осторожные расспросы Седрик. «Говорят, это было жуткое зрелище». Айя невольно передернула плечами. «Жених ждал ее около алтаря, готовый принести общую жертву богине плодородия Леоре. По традиции, невесту должен был подвести к нему ее отец, Нейн Самуэль. И вот когда Николас уже взял ее за руку и обернулся к священнику, произошло страшное». Айя запнулась и смолкла, облизнув пересохшие губы. Я наблюдала за смятением девушки с некоторым удивлением. «Почему она так нервничает? Вряд ли она присутствовала при торжестве, учитывая, что, по моим расчетам, ей тогда было всего лет 6, вряд ли больше». «Никто так и не понял, как это случилось», – наконец продолжила Айя, немного успокоившись. «Говорили, что произошла чудовищная трагическая случайность, и на Аделину кто-то из гостей уронил зажженную свечу. Платье из легкой ткани моментально загорелось. Поднялась сутолока, Нейн Самуэль пытался сбить пламя, но все зря. Аделина погибла в огне около алтаря у ног своего возлюбленного». «Как так?» – невольно вырвалось у меня. «Неужели ничего нельзя было сделать?» «Я слышала разное про этот случай», – сказала Айя и налила себе еще вина. «Кто-то утверждал, что Аделину убили, воспользовавшись огненным заклинанием, и сожгли заживо. Но местный шериф так и не сумел найти никаких доказательств этому утверждению. Кстати, вы можете расспросить Джайсона Виннигута, нынешнего шерифа, поскольку тогда этот пост занимал его отец, Бенджамин Виннигут». «Туман появился тогда же?» – спросил Седрик, прежде пихнув меня под столом ногой, видимо, предупреждая, чтобы не лезла в столь важный разговор со своими восклицаниями. «Нет». А я покачала головой и грустно усмехнулась. «Этой напасти всего год, и тогда же у нас стало совсем худо с постояльцами. Хватало одной ночи или прогулки в проклятой мгле, чтобы понять, пора сматываться. Я умоляла бабушку последовать всеобщему примеру, но она была непреклонна, мол, никакие призраки и злые неупокоенные духи не заставят ее бросить дело, которому она посвятила всю жизнь». Тяжело вздохнула она и добавила почти шепотом. «И тогда же она начала пить». «Почему вы не заявили в полицию?» – резко спросила Дейла. «Попросили бы прислать специалистов, способных разобраться в происходящем». «Почему не заявили?» – Айя флегматично пожала плечами. «Шериф Джайсон сказал, что посылал множество рапортов в Арилью, но там его подняли на смех. Мол, чушь и глупость. Морок, способный причинять физический вред». Седрик удивленно вскинул брови при этом заявлении, но промолчал. Лишь несколько раз размеренно стукнул подушечками пальцев по столу. Я вяло ковырялась вилкой в предложенном рагу, проигнорировав уже остывший суп, и с любопытством прислушивалась к беседе. «Да, чует мое сердце, дельце нам выдалось весьма непростое. Какое отношение к давней истории имеет Себастьян? Оказывается, это не он был женихом Аделины. Но что тут случилось много лет назад, и почему спустя столько времени отголоски той трагедии всплыли именно сейчас? Скажите, а год назад в ваших краях ничего не происходило?» – спросила я, не обратив внимания на суровое покашивание Седрика, опять недовольного моим вмешательством в разговор, и посмотрела на Айю. «Чего-нибудь такого, что предшествовало бы появлению тумана?» «Что вы имеете в виду?» – настороженно поинтересовалась она. «Ну, не знаю», – я махнула в воздухе вилкой. «Быть может, град выпал с голубиное яйцо, дождь из живых лягушек прошел, молнией чей-то дом сожгло». «Хм!» А я нахмурилась, явно пытаясь что-нибудь припомнить. Затем неуверенно сказала. «Если честно, ничего на ум не идет. Единственное, старый шериф погиб. Ну, отец Джайсона, Нейн Бенджамин, поехал охотиться на уток и пропал. Спустя сутки его лошадь, вся перемазанная в болотной тине, одна вернулась домой. Его искали, но так и не нашли. Все решили, что он угодил в топь и не сумел выбраться». Седрик уже делал какие-то заметки в блокноте, которые он торопливо достал из кармана сюртука. Видимо, рассказанное показалось ему достаточно важным. «Впрочем, о той истории можете расспросить Джайсона». Ая рассеянно посмотрела в окно. «Сегодня он вряд ли нас навестит. Дураков нет в туман соваться. Полагаю, завтра с утра заедет проверить, как вы разместились, а заодно покажет дорогу до имения Аделины». «Спасибо». Учтиво поблагодарил ее за откровенность Седрик. «И на этом, пожалуй, закончим. А то, вижу, мы вас совсем утомили». А я словно не услышала его слов. Она сидела, неестественно выпрямившись, и с каким-то немым отчаянием глядела на почти полный бокал, будто гадая, хватит ли этого количества алкоголя ей для того, чтобы тварь из тумана не пробралась сегодня в ее сон. Остаток ужина прошел тоскливо. Я без аппетита разделалась со своей порцией тушеных овощей и мяса, затем долго цедила невкусный чай, больше всего напоминающий какие-то помои, и кидала жадные взгляды на бутылку вина. Однако Седрик украдкой пригрозил мне кулаком, когда я потянулась за ней сама, вздумав налить себе бокал. Видимо, этим вечером он был настроен категорически против алкоголя. Остальные мои товарищи тоже не спешили начинать светские разговоры. За столом стояла мертвая, угрожающая тишина, лишь изредка нарушаемая неосторожным звяканием столовых приборов. Наконец, безрадостное застолье завершилось. Ая, извинившись, удалилась первой, вроде как невзначай прихватив с собой бутылку, в которой оставалось еще достаточно вина. Полагаю, этой ночью она собиралась последовать примеру бабушки и утопить в алкоголе свой страх. Я, в свою очередь, торопливо скомкала салфетку, лежащую у меня на коленях, и встала. «Не уходи», – негромко попросил меня Седрик. «Надо обсудить наши дальнейшие действия». «А что? Разве есть варианты?» – вмешалась в разговор Дейла, сверкнув хищной улыбкой. «Как я вижу, туман еще не рассеялся. Почему бы не сделать вылазку? На сон грядущий, так сказать. Заодно проверим, что за твари в нем скрываются». «Я бы не лез на рожон», – неожиданно обронил Янор, за время ужина не проронивший ни слова. «Сперва надо понять, с чем имеем дело». «И что ты предлагаешь?» Дейла рассерженно обернулась к нему. «Сидеть в доме и не спать всю ночь, а то вдруг приснится что-нибудь страшное?» «Есть другой вариант», – тихо сказал Седрик и посмотрел на меня. «Нет», – я неверяще покачала головой. «Седрик, не заставляй меня! Я правда не хочу это делать! Быть может, стоит сначала наведаться в имение и посмотреть, что происходит там?» «Трикс!» Ласково, словно разговаривая с несмышленым ребенком, начал Седрик. Он поднялся и замер напротив меня. «Ты же сама слышала, Аделина погибла много лет назад. Вряд ли в здешних краях остался хоть кто-нибудь, кто присутствовал на этой злополучной свадьбе. Все разбежались, спасаясь от странного тумана. А так у нас появится шанс узнать подробности из первых уст, так сказать». Я скорчила умоляющую физиономию, Седрик чуть скривил губы, пряча в уголках насмешку, но продолжал строго смотреть на меня, ни капли не смягченный моей выразительной мимикой. «Не нравится мне твоя затея», – хмуро проговорила я и умоляюще покосилась на Янора. «В конце концов, Себастьян приставил его для моей охраны. Неужели он не сможет защитить меня, если Седрик вдруг насильно потащит меня в круг?» «Не смотрите на меня так, Беатрикс!» хмыкнул тот, без слов поняв мою беззвучную мольбу о помощи. «Да, Себастьян велел мне вас оберегать, но лишь от опасности извне. Вряд ли ваш жених желает вам зла. И, говоря откровенно, я только обрадуюсь, если проведение ритуала позволит нам как можно быстрее вернуться в Арилью. У меня самого мурашки от этого места». Я насупилась пуще прежнего. Ну вот, последняя надежда на счастливое избавление от неприятной обязанности уступить свое тело какому-то призраку испарилась без следа. «Пожалуйста», — попросил Седрик и шагнул ко мне. Ласково провел рукой по щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. «Трикс, я обещаю, что все будет в порядке». Я обреченно зажмурилась и кивнула. «Ладно, будь что будет. Дважды я уже участвовала в этих безобразиях. Надеюсь, третий раз не станет роковым».